Глава вторая. Вторая схватка отрядов. 17 февраля, через два дня после посиделок с Саки и другими девочками, Карен вернулась домой, на Хоккайдо. Сейчас там начались заморозки, на улице было почти минус 20 градусов по Цельсию, зато в помещениях намного теплее, чем в Токио. Карен шокировала родителей короткой прической. Видимо, старшая сестра не рассказала об этом. Мама с папой завалили ее вопросами, желая выяснить, почему она так сделала. Но не могла же Карен им сказать: «В игре, где надо убивать, я расстреляла много людей из своей пушки, кому-то даже перерезала горло ножом, и затем я почувствовала, что я уничтожила все, что меня тревожило, поэтому и подстриглась». Нет, она определенно не могла так сказать. И никто не разбил ей сердце. Хоть она и сказала это сестре, ей было очень трудно врать. Карен действительно не взяла с собой атмосферу и не могла поиграть в ГГО. Но она взяла ноутбук, на котором стояла игра, чтобы быть на связи и читать сообщения. Ни Петуху, ни М ей так и не написали. Карен часто думала о них, но так и не решилась написать первой. Зато она получила письмо, полное восклицательных знаков. «Контрольные тесты очень тяжелые. Я хочу еще раз поболтать с вами у вас дома, Карен-сан. Хочу вкусняшек!» «И да, я хочу поиграть в ГГО! Хочу пострелять из пушек!» Это ей прислала Ева, известная как Босс. Другими словами, это была Саки. Вообще-то Карен дала ей адрес электронной почты, но отправлять сообщение через ГГО было как раз в духе Саки. Через неделю, неделю спустя, четверг, 24 февраля. «Приветик, Кохи! Добро пожаловать на Хоккайдо! Здесь же холоднее, чем в Токио, так ведь? А?» Карен пришла в гости близкая подруга еще со времен старшей школы, Мию Синахара. Она как раз вернулась из-за границы, где проводила весенние каникулы. Это Мию прошлым летом рассказала Карен о VR-играх. Если бы не Мию, ни нынешний Карен, ни Лен не существовало бы. «Агась, короткие волосы тебе очень-очень идут. Можно я тебя сфоткаю? Ты же ведь не против? Так, обернись. Хорошо, хорошо. А теперь, может, немного разденешься?» До этого она видела Карен с короткой стрижкой только на фотографиях. Но теперь, когда ее подруга стояла прямо перед ней, Мию обрадовалась. Она начала фотографировать ее на смартфон то с одной стороны, то с другой. «А ты почти не изменилась, Мию», — ответила Карен, разумеется, и не подумав раздеваться. «Выглядишь потрясно». «Ой, правда? На мне все смотрится шикарно». Мию часто меняла прическу по настроению. Сейчас она носила светло-коричневые волнистые волосы до плеч, а вместо линз надела очки с красной оправой. Хоть Мию и была ниже Карен, ростом она была около 165 сантиметров, достаточно высокой для японки. В средней школе она состояла в теннисном клубе, потому двигалась всегда легко и изящно. Мию училась в университете здесь, на Хоккайдо, и была настоящим хардкорным геймером, проводя в играх все время, если была связь с сетью. Она постоянно играла в Valheim Online, сокращенно Alo. Это была игра, в которой игрок мог стать феей с прозрачными крыльями за спиной и облететь яркий и красивый фэнтезийный мир и сражаться мечом и магией против монстров и других игроков. Alo была первой игрой в виртуальной реальности, в которой Карен попробовала себя и пыталась играть вместе с Мию. Но редактор персонажей сгенерировал ей аватар, похожий на высокую красотку. И Карен возненавидела игру. К слову, в VR-играх пол игрока и персонажа всегда совпадал, если только не случались какие-то системные ошибки. Потому игрок-женщина не могла получить аватара мужчину. В Alo Мию была красавицей сильфом по имени Фукадзира. Это похожее на мужское имя было на самом деле кличкой ее собаки. Когда Мию была маленькой, друг хотел подарить ей щенка от своей собаки. Мию долго упрашивала родителей, но они сначала отказывались, повторяя все время, что это запрещено. Щенок был мальчиком. Раньше у Мию была рисовка «Воробьинообразная птичка» по кличке Тара Синахара. Поэтому она любила собаку как своего второго сына. Мию очень любила Фукадзира. И они росли вместе, пока пес не отошел в другой мир. Память о нем Мию взяла эту кличку в качестве ника в играх в виртуальной реальности. Карен не хотела, чтобы родители слышали разговоры о VR-играх, и решила прогуляться с Мию. Они пошли в караоке-бокс, куда часто ходили в старшей школе, и безумолку болтали о схватке. «Ух, ты будто дралась против темных богов! Какая бойня! Потрясающе! Уроки действительно пошли на пользу! Круто!» Мию посмотрела видео боя Лен в схватке и не могла сдержать восхищение. Она попросила рассказать все в мельчайших подробностях. Карен не стала ничего скрывать и поведала все, особенно выделив темные делишки Петоху и М, о встрече с ними и до стычки во время схватки. Даже о том, что те были хорошо знакомы в реальности. Но в каждом виртуальном мире есть чудаки», – утешила Мию. «Пока никто не знает твое настоящее имя и место, где ты живешь, можешь не париться». Карен и правда считала, что пока не о чем волноваться. Прогресс же Мию Вала впечатлял. Недавно ее хорошо прокачанная Фукадзира завладела мощным мечом, и теперь она пыталась подогнать статы под новое оружие. Из-за странного ника Мию была своего рода знаменитостью в Ала. «Конечно, величие – штука относительная. Порой встречаются поистине невероятные ребята. Вот как раз совсем недавно один человек поставил на кон свой 11-ударный оригинальный навык мечника и приглашал любого желающего сразиться за него. Чудовищная сила!» Битвы в Ала, где персонажи могли летать и использовать не только оружие, но и магию, были за гранью понимания Карен. Но часть про величие «штука относительная» оказалась ей близка. Гильдия Фукадзира недавно накопила достаточно юруда, валюта Алла, чтобы купить домик под базу. Мею могла спокойно оставить там свои предметы. В общем, она могла бы, если захотела, хоть сейчас сделать трансфер и конвертировать персонажа в другую игру. Игроки могли переносить персонажа с одинаковым ID из одной игры в другую. В таком случае все характеристики, соответственно, изменялись. Именно Мию рассказала Карен об этой системе. Однако все деньги удалились, а предметы было невозможно использовать, потому игроку нужно было место, где он смог бы оставить их, или человек, которому он бы полностью доверял. Выполнив это условие, Мию могла попасть в ГГО, когда ей захочется. «Но я пока что посижу в Ала. Кохи, ты же пока не собираешься бросать ГГО, да? Крошка Лен такая миленькая!» «Да, очень миленькая. Никому не отдам свою дочку!» Подумала по-отцовски Карен, кивая, после чего заговорила об Эльзе Кандзаки. Мию была фанаткой Эльзы с самого ее дебюта, и еще тогда очень хотела попасть на ее концерт в Токио, да и сейчас хотела не меньше. Последнее выступление совпало по дате со схваткой, и раз Мию не удалось достать билеты, Карен решила поучаствовать в турнире. «Интересно, когда устроят следующий концерт?» – размышляла Мию. «Видимо, сейчас Эльза в офлайне. В ее блоге давно нет никаких обновлений, а сама она сейчас за границей. У них же там вроде есть небольшой офис. Да и от ее команды что-то ни слуху, ни духу. Что ж, тут ничего не поделать, так что давай попоем от души!» Хоть Карен и не совсем понимала, что подруга подразумевала под «тут ничего не поделать», они с Мию с огромным удовольствием пели песни Эльзы, пока не сорвали голос. Карен беззаботно проводила каникулы вдали от столичной суеты и пальбы ГГО, отлично проводя время с Мию и остальными школьными подругами. Время шло, и наступил март. 4 числа начинался новый академический год в университете, а на Хоккайдо пришла весна. После обеда Карен получила сообщение из ГГО. Карен задумалась, что же это может быть. Оказалось, пришли новости от компании-разработчика Zasker, которые они отправили всем игрокам. Увидев текст послания, Карен поразилась. В нем говорилось, что второй схватки отрядов «быть».